Добрый день. Так, ну, наверное, вы знаете, что общество наше научно-философское. То, что вы получите здесь, это знание. В процессе получения знаний наступит такой момент, когда надо будет их применять в своей жизни. И те, в общем, кто пришел зачем-то другим, ну, есть люди, приходят с разными мотивами. Некоторые считают или воображают, что они много знают. Вот те, кто считает себя многознающими, тем, естественно, делать тут нечего, потому что здоровому врач не нужен. А те, кто желает что-то знать и изменить себя к лучшему, в этом задача каждого человека на этой земле, тогда, как говорится, вам и флаг в руки. Вот с этими людьми мы будем заниматься и что-то поможем, в чем-то поможем вам разобраться. Наше общество работает с начала 1988 года. За это время через наше общество прошли сотни людей. Но кто-то остался дальше продолжать трудиться на просветительском поприще, то есть помогать людям разобраться с тем, что творится вокруг, а главное, что творится внутри у каждого из нас. Те знания, которые вы получите, чтобы сразу у вас вопросов не возникало, получены свыше от космических учителей, от создателей, строителей нашей Солнечной системы, нашей планеты. Ну, для кого-то, может быть, это будет звучать сейчас пока довольно фантастично, непонятно. Со временем вы сами убедитесь, что это именно так. Так вот, откровения или вот те знания, которые даны нам представителями космической иерархии, иерархии света. Есть еще иерархия тьмы. Не надо ее путать с иерархией света. Так вот, знания, которые даны свыше, подтверждены в наше время, особенно в 20 веке, многими научными открытиями разных направлений. Ну, правда, наука пока серьезно не занимается вот изучением той информации, которая была дана высшими силами, начиная с конца 19 века, особенно в начале 20 века, до середины 20 века. Что это за информация, что это за знание? Вы в процессе занятий для себя это усвоите. Мы ни в коем случае не будем вас насильно приглашать, зазывать, тащить, агитировать. Это не входит в наши планы. Каждый только добровольно. Высшие силы так и предупреждают, что ни в коем случае никакого насилия над человеком. Все должно исходить только у него изнутри, строгим соблюдением его свободной воли. Поскольку силы зла используют насилие, страх, запугивание, а силы света никогда этим не пользуются, ибо это запрещено космическими законами. Так вот, все знания, которые нам дала иерархия света в начале 19-20 веке, свидетельствует о невероятной древности нашей человеческой культуры на нашей земле. Все эти свидетельства постепенно выбивают почву, например, из-под так называемой обезьяньей теории, теории происхождения человека от якобы от обезьяны. Человек от обезьяны никогда не происходил, а вот те обезьяны, которые населяют нашу планету, они пришли от человека. Но это в дальнейшем вы уясните себе более основательно. Правда, находятся и такие ученые, которые полюбили свое обезьянье прошлое и расстаться с ним не желают. Они не желают иметь для человека, для себя, в частности, духовное происхождение, космическое. Но все больше и больше появляется свобода мыслящих, молодых, широко мыслящих представителей науки. Вот они интересуются более тонкими материальными структурами, более тонкими видами материи, а также энергиями иных миров. Вот сейчас ученые подошли к изучению уже энергии тонкого мира. И вы, наверное, слышали о так называемых торсионных полях. Скоро торсионная энергетика заменит вот эту огневую энергетику нашей цивилизации. Не нужен будет никакой бензин, керосин, нефть, уголь, газ. То есть человек прекратит сжигать все, что он здесь находит на этой планете, поскольку пространство наполнено таким громадным количеством, гигантским просто количеством энергии, которое просто нужно будет взять. Но взять эту энергию человек сможет только в том случае, когда он научится любить друг друга, когда прекратятся эти мерзкие, кровавые, сатанинские войны, все эти мордобои, вся эта ненависть. Вот от этого всего человек должен избавиться. И от этого можно избавиться только внутренней работой, улучшением себя. Тот, кто не хочет этого делать, он себя определяет в космический мусор. В переработку пойдет, как всякий мусор. Для этого есть место, в том числе и в нашей Солнечной системе. Но вот на прошлом занятии, а мы тут рассматривали примерную программу занятий, но я думаю, на сегодня уж повторять-то нет смысла. Кто захочет, может приобрести вот эту вот брошюрочку. Так вот, я еще раз предупреждаю. Те, кто желает приобретать серьезные знания и работать над собой, они могут продолжать занятия. Те, кто работает над собой, не будут, лучше вам к этим знаниям не прикасаться. Лучше сидеть дома и ходить по базару, и зарабатывать для своей животной части там кусок хлеба, смотреть телевизор. Вот это вот имейте в виду, чтобы потом вопросов не возникало. А почему жизнь у меня стала такая нехорошая? Так вот, космические учителя нам говорят, что предыдущая планета, на которой мы с вами проходили животную эволюцию, на этой Земле мы животными не были, животное царство мы проходили с вами на Луне, Луна раньше была большой планетой, и всякий тут бред, все эти гипотезы, высосанные, как говорится, из грязного пальца, которые нам предлагают некоторые наши ученые о происхождении Земли и Луны, они не выдерживают никакой критики. Знания о том, что от кого, когда произошло, слава Богу, даны свыше 100 лет. Но эти умники не желают пока открыть соответствующие книги и поинтересоваться. Но пусть изобретает велосипед. Но тогда надо сказать, что вот я хочу сам свой велосипед изобрести. Это моя теория, а не навязывать ее всем, как будто бы это истина в последней инстанции. Так вот на лунной планетарной цепи наши монады оживляли животные тела. Сейчас наши бессмертные монады оживляют вот эти вот физические тела, которые мы с вами имеем, в которых вы сейчас вот ходите, и все мы тут пребываем. Так вот, память о нашем животном прошлом у каждого записана внутри. Каждый ее с собой носит. Многие проявляют эту животность и по сей день. Кстати, ее надо трансформировать, преобразовывать. Животности у нас хоть отбавляй, сколько угодно. Взять контроль над ней, преобразовать свою животную природу. Вот это задача для каждого земного человека. Но большинство, к сожалению, знать этого не желают. И работать над собой тем более. Так вот, труды каждой монады, вечные страницы, собирающие опыт жизни в разных воплощениях, на разных планетах, опыт. Очень ценен опыт. Что он из себя представляет? Вот это предстоит нам с вами усвоить. Так вот, более 18 миллионов лет, есть, кстати, довольно точная цифра, я приблизительно просто вам говорю, более 18 миллионов лет человекообразное животное, не человек и не животное, и, конечно, в полном смысле этого слова, получил искру Божию. О ней сказано, об этой искре, и в той же Библии, и в восточных книгах. И с этого момента появился на этой планете человек. Только очень и очень младенческого уровня. Как младенец, который только что родился. И вот с того времени каждый из нас, странствуя по нашей планете, через сотни, тысячи воплощений, приобретает опыт. Уже человеческий опыт. Но для того, чтобы как-то основательно нам разобраться, как в себе, так и в окружающем мире, надо хорошо знать собственное строение. Как устроен человек? Из чего он состоит? Человек имеет семеричное строение. Семь своих основных принципов. У каждого принципа или у каждого тела свои функции, свои задачи, свое качество. И каждое это тело, каждый этот принцип построен из материи соответствующего уровня, обладает именно своей энергией. Изучать собственное строение придется все будущие миллионы лет нам с вами, каждому из нас. Человек – это существо вечное, бессмертное. Каждый человек – это вечный космический странник. Это бы надо было давно знать всем, всему этому земному человечеству. Но, к сожалению, жатва у сатаны велика. Силам тьмы удалось в течение тысячелетий научить человека терять время впустую и не заниматься самым главным. Так вот, все эти тела человека, все эти невидимые для нас части нашего существа материальны. Но вот эти тонкие материи, из которых состоит, скажем, эфирное тело, астральное, тонкое, ментальное. Вот эти все тела материальны. То есть это более тонкие виды материи. Мы с вами постоянно живем в трех мирах. В трех материальных мирах. В данном случае наш дух воплощен в этих материальных мирах. Из этих материй, этих миров, трех материальных, построены наши с вами тонкие тела. Конечно, изучая себя, человек начинает постигать, что он из себя представляет, что такое сознание, что такое чувство, что такое эфирное тело, ментальное тело, астральное тело, монастическое тело, ну и так далее. Слишком далеко пока заглядывать нет смысла. Слишком долго земное человечество отрывалось от двух высших материальных миров, и не просто отрывалось, оно еще отрицало их существование, души в себе не признавала, это вообще ни в какие ворота, как говорят, не лезет. Для того, чтобы восстановить нарушенное равновесие собственной жизни, надо все эти вещи знать. Надо научиться подмечать, в первую очередь, все те процессы, которые происходят внутри у вас. Это очень важно. В конце концов, надо научиться управлять собой, в первую очередь, своей животной структурой, животной частью. Наиболее животная часть у человека – это все то, что лежит ниже диафрагмы, с тремя центрами, которые управляют этой физической частью. Самыми плотными, грубыми является материя нашего физического мира. Он называется еще проявленным миром. Вообще все три мира, которые нам доступны, в которых мы с вами эволюционируем постоянно, это наш физический мир, тонкий мир и ментальный мир. Вот с этими мирами мы имеем дело каждую секунду, каждое мгновение. Каждый момент времени мы что-нибудь обязательно делаем в этих мирах. Своими мыслями, своими чувствами, своими эмоциями, страстями и всякими движениями нашего физического тела. Самое высшее, что есть в нашей личности, наиболее тонкая материальная структура, это наша ментальная оболочка или сфера нашего мышления, оболочка низшего разума, или как на санскрите кама манас, то есть низший манас, а более точно ум желаний. Манас – ум, а кама – желание. И вот у нас сильнее всего в нашей человеческой природе именно проявляет себя желание. И ум, к сожалению, пока еще стоит на службе у своего тонкоастрального принципа, то есть правит миром желания. Ум пока не правит этим миром, а пора бы уже ему править. У нас произошла большая задержка в эволюции по сравнению с остальными планетами Солнечной системы. Почему задержка? Да потому что подавляющее большинство землян не желает улучшать себя, работать над собой, не желает стать космическими гражданами. Большинство, к сожалению, желает опять вернуться в животное царство и ведут себя как животное. Так вот, наша временная смертная личность состоит из плотного физического тела, эфирного тела, которое полностью содержит наше физическое тело. Без эфирного тела физическое, как структура, не может существовать ни единого мгновения. Физическое тело – это просто мешок с костями, без эфирного тела. Вот эфирное тело для физического – это источник энергии, это энергетическое тело, это как бы управляющая структура. Но в то же время эфирное тело без тонкого тела тоже не может существовать, поскольку все желания, желание двинуть руки, ноги, глаза, там, тело, туда-сюда, происходит уже от тела желаний, то есть от астрального тела. Астральное тело – это в основном животный принцип. Более высокая часть – тонкое тело, это уже больше человеческая сфера, но пока еще далекая от сверхчеловеческого. Так вот, наш ум находится пока на услужении у своей животной части, тогда как должно было быть наоборот. Наша смертная временная личность состоит как раз вот из этих частей. А высшая бессмертная часть, или триада, бессмертная. То есть это сам настоящий человек. Носит название зерна духа. Вот именно это зерно духа построено из тончайших материй высших миров. Вот именно зерно духа собирает вокруг себя опыт. Опыт собирает. Опыт разных жизней. Каждый человек живет то в мужском теле, то в женском. От 3 до 7 воплощений в женском, от 3 до 7 в мужском. Для того, чтобы приобрести многообразный, высококачественный опыт. Наша бессмертная триада состоит из 5, 6 и 7 принципов, тогда как личность состоит из 4 низших принципов. Это будхическое тело, будем называть его телом или принципом, монастическое и атмическое, то есть дух, духовная душа, будхи, и манас, высший манас. Вот ум, любовь и воля – это высшее в нас. Ум, любовь и воля. Воля – самая божественная, это дух. Любовь – это духовная душа у нас. А разум или высший ум – это вот тот самый принцип, та самая часть Троицы Бессмертной, которая собирает опыт. Опыт в разных жизнях, в вещественных воплощениях. Сегодня на этой планете собираем. Потом нас ждет другая планета. Она сейчас пока еще не появилась. Но уже это будущий Юпитер. Но об этом в дальнейшем уже будем говорить. Материи, из которых построены вот принципы или тела наших, нашей бессмертной триады, вот можете на схеме потом посмотреть, подойти, какие миры, из каких материй состоят наши высшие принципы. Они нам даны как потенциальность, зовущая нас к любви, к творчеству. Вот 6 и 7 принцип соединяется со смертными оболочками нашей бессмертной триады, 6 и 7 принцип, через высшую половину 5 принципа, через высший разум. А часть этого высшего разума идет на воплощение. И вот эта часть называется кама-манасом или низшим разумом. Вот на схемах все есть. Можете смотреть, изучать, рисовать. Кстати, на эту тему будет соответствующая литература и брошюры есть. Почему мы с вами именно сразу, как говорится, взяли быка за рога? Стали изучать как бы эзотерическую часть, что ли. На самом деле это уже не эзотерическая часть, а экзотерическая. Потому что западный мир, Запад, на человека смотрит очень упрощенно. И кроме тела ничего не признают. Поэтому западный взгляд на человека нас не интересует. Он недалекий, ограниченный, к сожалению, очень невежественный. А вот восточный подход к человеку, как раз которым мы и занимаемся, очень интересен. В течение многих тысячелетий Восток основательно занимался человеком, окружающими мирами, строением как человека, так и строением окружающей нас Вселенной. В данном случае наша Вселенная – это то, где мы с вами живем, вот это наша планета. Вселенных в космосе беспредельное количество. Но для нас с вами космос – это космос нашей Солнечной системы. И все те знания, которые мы с вами будем получать, даны как раз создателями, строителями нашей Солнечной системы. Ни о каких других, так сказать, звездных мирах нам пока никаких знаний не дают. Поэтому наша Вселенная – это наша Солнечная система. с ее планетами, небесными телами, видимыми, невидимыми. Структура нашей Солнечной системы насчитывает 49 планетных тел. Но физические тела имеют не все планетные структуры, а вот те только, которые мы видим, можем в телескопах изучать, зонды туда посылать. Так вот, наш высший манас, или наш высший разум, построен из материи огненного мира, или ментальной материи. Ментальный мир, как и любой мир, состоит из низшей материальной части и высшей. Точно так, как тонкий мир состоит также из материальной части низшей. Низшей почему? Не потому, что она там плохая или что-то такое, а просто там вибрации более медленные. Вот как у нас здесь физический мир состоит из материальной части и энергетической части, наш физический мир. Твердая материя, жидкая, газообразная, там молекулы, атомы, элементарные частицы, из которых состоят атомы, движутся медленно, колеблются медленно. Поэтому материя такая получилась вокруг нас везде. Если увеличить вибрации наших атомов, элементарных частиц, то вот эта вся материя превратится в материю тонкого мира. Но эзотерика для начинающих, эзотерической физиологии, это мы будем заниматься позже. Так вот, каждый из трех материальных миров, которые нам доступны, там, где мы проходим эволюцию, постоянно вращаемся в них, то воплощаясь, то развоплощаясь, каждый из этих трех миров неоднороден. Каждый из них состоит из семи подпланов или семи сфер, в зависимости от утонченности материи. Вот как у человека, допустим, если тонко о тонком мире говорить, то у нас с вами есть грубые чувства, ну, скажем, эмоции, животные, звериные, скажем так, эмоции. Эмоции недовольства, гнева, злобы, ненависти. Это грубые чувства. Их не чувствами вообще надо называть, а эмоциями. Это то, что нам досталось от зверья, от звериного царства, когда мы там с вами проходили эволюцию. Вот от этого всего надо человеку избавляться. От этих эмоций. И заменять их, вырабатывать в себе человеческие чувства. Это более тонкая материя. Чувство любви, уважения, скажем, к себе подобному. Чувство дружбы, доброжелательства, там, допустим, и так далее. Все такие высокие чувства. Как раз они состоят из энергетической части, строятся из энергетической части тонкого мира. Они более подвижны, более тонкие. Вот у женщин более развита как раз вот эта часть. То есть чувство, чувственная сторона. А у мужской части больше развита астральная. Наше физическое тело окружает физический мир, и мы для того, чтобы здесь что-то делать, должны обязательно иметь физическое тело. Для того, чтобы в физическом мире совершать какие-то действия. Но не каждый человек может управлять своим физическим телом. Кстати, все те процессы, которые происходят в физическом теле, как правило, человеку не подконтрольны. Вот как там движется кровь, какие химические реакции происходят в теле, как переваривается та же пища и так далее, и так далее. Это все практически человеку неведомо. И он получает эту готовую структуру и ей пользуется. А все, что там происходит, он не знает, как это все происходит. А кто всем этим управляет? Кто содержит это тело, которым мы пользуемся? А есть такие структуры, есть такие космические иерархии, которые заведуют всем этим. А мы пользуемся готовеньким. Кстати, за вот это пользование в будущем надо будет дать отчет, как мы использовали это физическое тело. Правильно? В соответствии с космическими законами или нет? Или нарушали законы? И от этого никто никуда никогда не уйдет. Поэтому желательно бы каждому знать эти вещи. Так вот, физическое тело дается нам высшими силами, или, как говорят, природой, для того, чтобы что-то мы могли сделать, в первую очередь, хорошего в этом физическом мире. Но, к сожалению, очень много людей, которые немало делают здесь плохого. Но наше физическое тело движется более тонкими нашими принципами. То есть оно, вот куда его послать, какой частью тела двинуть, вот этим занимается уже наш низший ум, наше тело желаний и наше эфирное тело. А вот кто содержит все эти принципы, все эти тела, мы с вами совершенно не знаем. Когда в человеке сильный дух, то есть он имеет возможность влиять на наши мысли, на наши чувства, на наши страсти, эмоции, на наше эфирное тело, то тогда и физическое тело вынуждено подчиняться и совершать какие-то правильные действия, поскольку физическое тело – это тело действий. Тонкое тело – это тело наших чувств, а ментальное тело – тело наших мыслей. Мыслитель, чувствователь и делатель. Иногда мы видим, как слабые физические люди, но довольно сильные духом. Они могут поднимать на подвиги молодых людей, несмотря на то, что те физически больны. Но в то же время здоровье тела невозможно. Настоящее здоровье тела. Без здоровья нашего духа, без силы духа. Иногда говорят, в здоровом теле здоровый дух. На самом деле все наоборот. Именно у здорового духа может быть здоровое тело. Но иногда мы такого не наблюдаем. Мы видим, как человек сильный духом, но больной телом. Вот здесь нужно вспомнить о законе кармы. Если человек где-то в прошлом совершал какие-то неправильные действия, допускал злые эмоции и нехорошие чувства, то, естественно, согласно закону кармы или закону причины и следствия, закону космической справедливости, он будет обязательно наказан. Но если за это время он дух свой смог усилить, поэтому в больном теле может быть сильный дух. Физическое тело состоит из материи нашего физического мира, из трех видов материи – твердая, жидкая и газообразная. При жизни вот наше физическое тело неразрывно связано с эфирным двойником, а также с энергетической оболочкой, состоящей из праны. Прана в данном случае – это жизненная энергия. Вот эфирное тело или тело праны, тело жизненной энергии для нашего физического тела, или она состоит, вернее, прана, из четырех видов энергии – тепловое, световое, электромагнитное – и состояние первичных атомов. Но это пока для начала. Потом в дальнейшем более глубокие будут в этом плане у нас с вами исследования на эту тему. Назначение физического тела – получать впечатления, которые идут из этого мира, направить их внутрь, внутрь именно нашей сознательной сущности или нашему сознанию. Вот из этих впечатлений вырабатывается определенный опыт. Есть разные виды опыта. Они могут существенно отличаться друг от друга. Состав клеток нашего физического тела меняется непрерывно. Каждые 7 лет наше физическое тело, клеточный состав его обновляется. Поэтому, если вы желаете что-то изменить в структуре своего физического тела, вам нужно в течение вот этих 7 лет работать серьезно своими мыслями и чувствами. Вот только тогда можно получить результат. То есть, формирующийся новый клеточный состав тела, вы вносите новую программу. И клетки, которые рождаются вновь, заменяя старые, уже в какой-то степени получат новую программу. Но поскольку там очень много еще и старых программ, насколько удастся повлиять в плане преобразования, это будет зависеть от усилий человека. А сознание человека – это вот тот как бы своеобразный энергетический ритм, который оказывает основное влияние на построение собственных тел, на построение принципов. Ну и давно сказано, что физическое тело, в общем-то, состоит из того, что мы с вами едим, пьем и вдыхаем. Наше физическое тело питается жизненной силой, психической энергией космоса или праной. Вот та энергия жизненная, которая пронизана все вокруг пространства, называется дживой. Но когда мы ее принимаем с пищей, твердой, жидкой, газообразной, вдыхаем, то вот эта джива в нашем теле становится нашей праной, то есть нашей жизненной энергией. Джива – это жизненная энергия космоса, а прана – это уже жизненная энергия нашего существа. Вот этой праны напитана наша пища. Вода и воздух содержат эту прану. Каждый человек, потребляя ее, превращает ее в различные виды энергии. Вот весь комплекс этих энергий называют еще психической энергией. Какие виды психической энергии? Об этом тоже в дальнейшем мы поговорим. Допустим, человек решил, живя материальной жизнью, заняться и духовной жизнью тоже. Он должен четко себе представлять, что такое духовность, что такое духовная жизнь. Разговоров на эти темы очень много мы с вами слышали и слышим. Что такое настоящая истинная духовность? Вот в этом надо основательно каждому разобраться. Так вот, если человек решил заняться еще и духовной деятельностью, а это именно внутренняя деятельность, это не внешняя какая-нибудь. Внешней деятельностью у нас так полно с вами. Это уход за нашим телом. Заработать надо для него деньги, одеть его, обуть, накормить, гнездо для него иметь там, оформить и так далее. Это материальная сторона. Этим занимается так называемая цивилизация. Цивилизация нам помогает именно жить материальной жизнью. Цивилизация – это явление не духовное. И цивилизацию духовность вообще не интересует. Духовностью занимается культура. Само слово «культура» переводится как «культ света». Культура, ур – это свет. В переводе с древнего халдейского. Так вот, человек решил заниматься духовными вопросами, то есть своей внутренней жизнью. Решил уделить этому внимание и решил наводить внутри у себя порядок. Это чрезвычайно серьезная работа. Это главное, главный труд, которым должен бы заниматься каждый человек на этой планете. Вот тут вот все насильственное, чрезмерное, ни в коем случае не позволительно. Прежде чем приступить к этому, надо основательно хотя бы теоретически подготовиться. Каждый человек решил сокращать сон. ради так называемой духовности. Никакой духовности он не получит. Решил сокращать пищу, менять ее, там, скажем, тоже никакой духовности здесь у него не будет. Нисколько в этом плане у него не прибавится. Можно, конечно, соблюдать там разные посты. Много разных религиозных у нас направлений. Они порой друг другу очень сильно противоречат. В тех или иных религиозных направлениях соблюдаются разные там ритуалы, обряды, посты, скажем. На самом же деле у человека должен быть круглогодичный пост, а не какие-то там рывки, скажем, как у тех или иных там религий. Вот попостился там 40 дней, а потом обжираюсь. Ни о какой духовности тут речи быть не может. Богу, как говорят, такая духовность не нужна. Значит, вот эти все вопросы надо серьезно изучать, чтобы разобраться, что к чему. Немало людей свихнулись. 40 дней не употребляют в пищу ничего. Некоторые даже воды не употребляют. За 40 дней, когда человек неправильно, скажем, относится к своему организму, можно и одержать для себя, получить из тонкого мира. И, как говорится, потерять нормальный человеческий облик. Поэтому ни пища, ни сон, ни какой-то там аскетизм духовности человеку не прибавляет. А вот если человек будет стремиться навести порядок в своих мыслях, очищать свое мышление, взять под контроль свои чувства, эмоции, разобраться со своими страстями, то есть, одним словом, изучать себя, исследовать, искать пути, как навести внутри порядок, и что это за порядок, что он должен из себя представлять. Вот только тут можно начать говорить о первых шагах по пути к духовной жизни. Только тогда можно достичь, как говорят великие мудрецы, прекрасных результатов. Аскетизм не имеет никакой цены для освобождения от уз материи нашей земли, от рабства этой материи. Сказано, что гораздо труднее найти терпеливого человека на этой земле, нежели человека, который питается одним воздухом, кореньями, скажем, одевается корой, шкурами и листьями, скажем. Вот такого легче найти, чем найти терпеливого человека. В то же время, когда человек обессилен, скажем, голодом или жаждой, когда он слишком утомлен, когда он не может овладеть своими чувствами, своим умом, то никакой духовности тут речи быть не может. Духовность достигается только ясным разумом расширенного сознания. Что это за ясный разум и что это за расширенное сознание, это тоже нужно каждому усвоить, серьезно эти вопросы изучая. Чистая пища. Что это за чистая пища? Чистый ум. Что он из себя представляет? Теперь непрестанная память о Творце, или, как говорят в той или иной церкви, о Боге. Что это за непрестанная память? Все эти вещи нужно тоже изучать, исследовать. Перед каждым из нас, естественно, стоит вопрос, а что же делать в этой области, с чего начать? К сожалению, многие начинают двигаться в сторону духовности с работы над своим телом. Ну вот, тело приведу в порядок, его там подлечу, укреплю, подкормлю, скажем, или еще там что-то с ним сделаю. Вот это самый неблагодарный путь. Ошибочный путь. Конечно, тело надо содержать, как любое животное хозяин содержит, чтобы оно было и накормлено, напоено, помыто там, скажем, одето, и нисколько не больше. Потому что большую волю давать этой животной части опасна. Она сядет на шею. И тогда ни о какой духовности речи вообще быть не может. Если человек решил заниматься телом, то это путь, который ведет в никуда. Ну, тут внезапно на голову кирпич упал. Или, скажем, авария, он шел там, понимаешь, машина задавила. Или еще что-нибудь. Ну и зачем тогда это тело натренированное? Столько времени на него потрачено. И опыт от этой тренировки с собой человек не возьмет. Потому что это совсем не тот опыт. А вот работа над совершенствованием своего сознания, своего разума, своего духа, работа над своими мыслями, контроль над ними, размышления о своих недостатках, изучение себя, изживание своего дьявольского эгоизма – это то, что нам досталось от князя тьмы, вот этот вот эгоизм, а точнее от животного царства. Животные все очень сильные эгоисты. В первую очередь, они заботятся о себе. То есть избавление от самости и от разных отрицательных эмоций. Вот это начало работы над собой. Изменить к лучшему окружающий мир, не меняя себя, невозможно. Все изменения окружающего мира идут изнутри. Вот, допустим, президент, там, генсек, скажем, король какой-то, там, царь, понимаете, падишах, хочет изменить жизнь в твоей стране. Но если он себя не меняет, над собой не работает, ни о каких изменениях и речи быть не может в положительную сторону. Нет, он может там менять все, что угодно, переставлять пешки из одного места в другое, камни перетаскивать, людей тасовать туда-сюда. И все. Именно под влиянием развивающего сознания происходят положительные изменения и в физическом теле. Вот, допустим, человек решил жениться там или выйти замуж. Создают семью. Поначалу вроде бы влюбились. Любовь – это божественное, высокое чувство. Оно вспыхнуло, а потом гаснет обязательно. Теперь задача двух этих влюбившихся поначалу поддерживать этот огонь, божественный огонь. Они не хотят этого делать. Они вообще не знают, надо ли его поддерживать. А без духовной работы, без работы над собой, и ему, и ей в семье не удержать. Он обязательно развалится. Редкие случаи, когда семья все-таки сохраняется. Это когда есть положительные прошлые накопления в прошлых жизнях. Тем более сейчас, в конце нашей старой эпохи, все браки практически незаконные. Это кармические браки. Поэтому они постоянно распадаются. Постоянно происходит очередная свадьба для того, чтобы через какое-то время опять развал произошел. Но эти вещи тоже можно посерьезнее изучать. Есть на эту тему и знания в этом плане. Некоторые подумают, а я вот уже в годах, мне уже лет много, свадьбы мне не нужны, муж, там жена, скажем, тоже не нужны. Это вполне понятно. Сегодня не нужны. Но зато каждого ждет следующее воплощение. И надо с этим вопросом определиться. Сегодня, не откладывай на завтра. Надо планировать свою будущую жизнь, будущее воплощение уже сегодня. Но для этого надо знать, как планировать, что планировать. Но на эту тему еще много тоже придется и вам думать. И говорите. Энергетическая оболочка, вот та благо которой наше тело живет, движется, происходят там всякие реакции и так далее. Она состоит из разновидностей психической энергии, которая присуща нашему вот этому миру, физическому миру. Дживой или космической энергией пропитан, все вокруг пропитано. Но если люди нарушают космические законы, то они тогда излучают из своего существа энергию, которая уничтожает психическую энергию. И люди становятся больными, хилыми. Окружающая природа чахнет, гибнет. Именно из-за человека, из-за миллионов этих человеков, которые излучают в окружающее пространство отрицательную энергию. Так вот, космической энергией пропитан воздух, особенно на высотах, горных высотах. А в низинах, особенно в городах, праны становится все меньше и меньше. Оттого, особенно в городах, крупных городах, иммунитет у горожан понижен. Они без конца болеют, без конца какие-то недомогания, страдания. Свежей воды, чистой воды, как уже сейчас разговоры ведут он и по телевидению, и по радио, и в газетах, становится все меньше. Вода-то вроде есть, воды много, а вот праны в ней все меньше и меньше. И свежей пищи, экологически чистой, тоже становится все меньше. Почему? Вот это тоже, надо вам знать, неплохо будет. Наше с вами развитие и совершенствование происходит в космосе. Все вокруг – это космос. Вот мы с вами сейчас тут сидим в космосе. А космос – это громадная лаборатория, наполненная мощнейшими различными энергиями, излучениями, лучами. И вот людям надо научиться жить. А условия становятся все более и более непростые. Надо научиться использовать положительное излучение и защищаться, и трансформировать отрицательное. Поэтому вот человечеству, а сейчас, вы слышали, наступает огненная эпоха. Что такое огненная эпоха? Вот на эту тему тоже мы будем говорить с вами в будущем. Тут еще много придется нам с вами узнать. И свыше нам еще немало будет дано знаний о том, что это за эпоха, почему именно эпоха огня. Для того, чтобы научиться себя вести в новой эпохе, высшие силы дали нам в начале 20 века учение, как хотите его называйте. Оно называется «Живая этика». Живая этика, ну, этика, вы знаете, это наука об отношениях. Это отношения между одним человеком и другим, отношения в семье, отношения, скажем там, в государстве между людьми, отношения человека и природы, человека и космоса, отношение человека к Богу, скажем там, и так далее. Все это этика. А вот высшие силы дали нам живую этику. Не мертвую, а живую. То есть эту этику надо изучать и использовать в своей жизни. Для того, чтобы выжить. Вот именно в эту огненную эпоху. Чем себя будет проявлять эта огненная эпоха? Ну, 20 век – это уже наступление огненной эпохи. Начиная с конца 19 века, началось влияние этой огненной эпохи. Революции, войны, новые болезни, масса таких болезней, с которыми не знают, что делать эти врачи, огромное количество разных жутких преступлений, то есть все настолько активизировалось, закручивается все больше и больше. Вот это наступление огненной эпохи. То есть увеличивается количество огня, то есть огненной стихии на земле. И вот эта огненная стихия будет выжигать все негодное, ненужное, непригодное для дальнейшей эволюции. Как это происходит и как это будет дальше происходить? Вот вы, изучая все эти вещи, можете наблюдать, как на себе, так и в окружающем мире. И все, что происходит как внутри, так и снаружи, имеет всегда строго определенную причину. При жизни в этом мире, в физическом мире, вся наша жизнь связана с нашим эфирным двойником. И если мы неправильный образ жизни у нас, то мы можем нарушать связь нашего эфирного двойника с нашим физическим телом. Каким образом могут эти связи нарушаться? Допустим, человек употребляет какие-то яды, пищу. Иногда знает он об этих ядах, иногда не знает. А ядов очень много разных. Иногда человек курит, пьет. А алкоголь и курение – это наркотики. Есть наркотики и более серьезные, которые запрещаются законом тех или иных государств к употреблению, скажем. А есть легальные наркотики. Это вот алкоголь, скажем, курение, никотин. Вот эти яды разрушают организм человека. Они нарушают связи между эфирным двойником и физическим телом. Теперь пища. В пище могут быть различные. Сейчас вот появились новые яды, так называемые генетически измененные продукты. Вот сейчас, скажем, соль добавляют в разные продукты. Она уже генетически модифицирована. Это соды. Говорят, что это картошка. Тоже будет генетически модифицированная. И что она вызовет в нашем организме? Пока никто не знает. И эти так называемые ученые ничего сказать тоже не могут. Но они не знают, как прокормить непрестанно растущее население. Уже 6,5 миллиардов. А в конце 19-го, в начале 20-го всего было 1,5 миллиарда. Откуда столько населения? Зачем? Оказывается, такое количество населения на Земле и совершенно не нужно было бы. Но поскольку люди считают, что кроме материального мира, физического мира, кроме физических интересов, грубо материальных интересов, кроме страстей разных, ничего другого якобы у человека нет, поэтому все рвутся сюда. Из тонкого мира, из ментального мира. Поэтому здесь началось перенаселение. Вот в пределах этих трех миров, где мы с вами эволюционируем, физический мир, тонкий мир, ментальный мир и нижняя часть огненного мира, непрестанно здесь вращается в колесе воплощения, перевоплощений 60 миллиардов людей. Когда жизнь у людей носит правильный характер, в соответствии с космическими законами, то вот здесь, в физическом мире, такое громадное население, как 6 миллиардов с лишним, 1/10 всех людей, не нужна. Люди здесь сделали что-то, и они большее время пребывают в тонком, ментальном, или, как говорят в тех же церквах, говорят, в Царстве Божьем, или в Небесном Царстве. То есть в высших мирах, будем говорить по-научному. А чем сильнее человек привязан к этому миру, тем больше он, естественно, страдает, болеет, тем больше всяческих лишений, тем больше он навлекает на себя всевозможных бедствий. Почему? Ну, это тоже нужно вам разобраться. В настоящее время, вместе с наступлением огненной эпохи, идет сближение тонкого мира нашей планеты с нашим физическим миром. Поэтому мы все чаще слышим о разных экстрасенсах, гипнозах, о всяких паранормальных явлениях, об НЛО, колдуны, какие-то маги повылазили откуда-то, целители разные, пророки, предсказатели и так далее, и так далее, психобиоэнергетики разные. Они откуда? Это те же самые люди, которые здесь тысячелетиями воплощались, жили. При сближении тонкого мира, то есть при увлечении огненной энергетики в человеке, начинает проявляться в нем необычные разные качества, точнее свойства, до качества по качеству далеко. А отсутствие знаний в этой области приводит к тому, что большинство людей не может понять, откуда все эти явления. Да и сам тот человек, у которого что-то необычное стало проявляться, он не может объяснить, откуда. Кто-то называет это Божьим даром, но на самом деле никаких Божьих даров нет и быть не может. Все должно заработано быть только своим собственным трудом. Но поскольку мы с вами жили и в Лемурии, и в Атлантиде, и в нашей пятой коренной расе живем уже, и опыт у нас с вами довольно большой, как темный, темного опыта, кстати, больше, чем светлого. А вот от того и зависит, как мы будем использовать эти новые энергии, которыми насыщается все пространство планеты, ауры нашей планеты, тонкий мир нашей планеты. Ну, а об этих вещах мы поговорим с вами уже дальше. На сегодня, я так думаю, пока что хватит. Все вопросы, которые у вас вот сейчас, допустим, возникли, ответы на все эти вопросы вы получите в процессе занятий. Так что можете не торопиться. Единственная просьба у меня у вас – не торопиться делать выводы. Потому что для того, чтобы сделать вывод по, скажем там, по количеству какой-то небольшой информации, если сделаешь вывод, то он, как правило, бывает неправильный, далекий от истины. Поэтому для того, чтобы сделать правильный вывод, надо много знать, много изучить, много исследовать. А главное, познавая, надо применять в собственной жизни. Вот тогда будет настоящий опыт, жизненный опыт. Поэтому желаю вам успехов, здоровья, счастья.